Палей сказал себе: «Хорошо, что я помню все то, что сказал мне отец. Теперь я не стремлюсь к удовольствиям и скоро достигну состояния спокойствия, подобного небесному нектару. И я действительно устал от постоянных забот о благосостоянии, исполнении желаний и секса. Как прекрасно состояние умиротворения! В полном внутреннем спокойствии все удовольствия и горести перестают волновать. Жизнь – это круг повторяющихся событий и переживаний. Я отказываюсь от всего и полностью отхожу от поисков удовольствий. Я остаюсь в счастливом состоянии собственного существования. Эта Вселенная – всего лишь создание ума. Разве что-нибудь теряем, отказываясь от него? Но хватит и этих сожалений. Кто я? Что это такое вокруг? Я задам эти вопросы своему учителю Шукре». Васиштха продолжил. Решив так, Бали задумался об учителе всех демонов Шукрачарье. Шукрачарья постоянно пребывал в состоянии бесконечного сознания. Одновременно он был везде и поэтому знал, что ученик в нем нуждается. В тот же момент он появился перед царем Бали. В присутствии учителя Бали расцвел. Он принял учителя с причитающимся радушием. Затем Бали спросил Шукрачарью: «О, учитель, отражение твоего сияния заставляет меня задать тебе несколько вопросов. Я не желаю удовольствий и наслаждений. Я желаю узнать истину. Кто я? Кто ты? Что из себя представляет этот мир? Молю, расскажи мне об этом». Шукрачарья ответил: «Я тороплюсь по делам, Бали, но я тебе кратко изложу истинную правду. Существует только абсолютное сознание. Все вокруг – это только это тотальное сознание. Все это заполнено сознанием. Я, ты и весь этот мир – абсолютное сознание. Если ты скромен и честен перед собой, ты поймешь всю истину мною сказанного. Если нет, то попытки дальнейших объяснений будут совершенно бесполезны. Придавание объективности сознанию, его концептуализация – не свобода. Отказ от концепций, освобождение. Сознание без концептуализации есть истинная природа всего. К этому выводу приходят все философии. Когда ты в этом убедишься, ты достигнешь абсолютного сознания. Я сейчас отбываю по делам, ведь пока есть это тело, есть и дела для него». После ухода Шукрачарьи Бали задумался. Что сказал мой учитель, несомненно, верно и к месту. Конечно, все, что есть, это сознание, и ничего больше. Когда это бесконечное сознание развлекается концепцией «это солнце», только тогда происходит разделение понятий солнца и темноты. Это сознание отличает свет от мрака. То же сознание узнает землю как землю, стороны света как стороны света, и весь мир как мир. Если бы сознание не узнало гору, существовала ли бы она как гора? Само сознание – – это все, что есть вокруг, включая органы чувств, тело, желания, возникающие в уме, все то, что внутри, и все то, что снаружи, пространство и постоянно меняющиеся события. Только из-за этого сознания я способен взаимодействовать с предметами и чувствовать их, но вовсе не из-за тела. Независимый от тела, я есть тотальное сознание, которое есть сама суть всей Вселенной. Это сознание едино, и в нем нет деления на первых и вторых. И кто же тогда мой друг, и кто мой враг? Даже если с тела, известного как Бали, срубить голову, потеряет ли единое сознание свою голову? Даже ненависть и другие подобные качества – только изменение этого сознания. Поэтому здесь нет ни ненависти, ни привязанности, ни ума, ни его измышлений, потому что сознание бесконечно и абсолютно чисто. Разве могут в нем возникнуть грязь и искажения? Мы только называем это сознанием. У него нет имени. Имя – это только слово. Я – бессмертное существо, свободное от всех объектов и условий. Я приветствую это вездесущее сознание, свободное от любых концепций, и потому бесконечно свободное. Я приветствую себя, сознание, свободное от деления на объект и субъект и действующее согласно ситуации безо всяких делений, свет которого отражается во всех внешних проявлениях. Я есть это сознание, в котором пропало желание ощущений. Я бесконечен, как пространство. Меня не затрагивает ни счастье, ни несчастье, вообще ничего такого. Пусть они со мной делают, что хотят. Я не отличаю себя от них. Движение энергии в единой субстанции не приводит ни к пребыванию ее, ни к потере. Когда сознание является всем, мысли и их продолжение не вызывают движения в сознании. Поэтому я должен оставаться активным, пока самопроизвольно не достигну полной остановки действий в самом себе. Васиштха продолжил. Подумав так, Бали выдохнул священное слово «Ом» и замер, сосредоточившись на его внутреннем значении. Свободный от всех сомнений, от восприятия объектов и без развлечения между мыслителем, мыслью и мышлением, с успокоенными намерениями и концепциями, Бали находился в высшем состоянии с умом, в котором прекратилось всякое движение мыслей. Так он жил очень долго. Васиштха продолжил. Все демоны собрались во дворце и окружили царя, сидящего в глубокой медитации. Неспособные понять происходящее, они вызвали Шукрачарью. Шукрачарья увидел, что Бали находится в состоянии тотального сознания. Он сказал демонам с радостной улыбкой. «Демоны, это замечательно, что царь Бали достиг этого состояния, вознамерившись дойти до конца в своих вопросах. Пусть он остается погруженным во всеобщее сознание. Умственная активность, дающая начало восприятию мира, в нем прекратилась». Поэтому не пытайтесь говорить с ним. Когда темная ночь заблуждений подходит к концу, поднимается солнце истинного знания. Таково сейчас его состояние. Через некоторое время он сам выйдет из этого состояния, когда зачаток мировосприятия начнет прорастать в его сознании. Идите, займитесь своими делами. Он вернется к восприятию этого мира через 1000 лет. Услышав это, демоны возвратились к своим делам. Через 1000 небесных лет нахождения во всеобщем сознании Бали был разбужен музыкой ангелов и божеств. Необычный свет, струящийся от него, наполнил светом весь город. Еще до того, как демоны снова собрались вокруг него, Бали подумал следующее. «Это было замечательное состояние, в котором я пробыл столь краткий миг. Я хочу остаться в этом состоянии. Что мне делать в этом внешнем мире, где я был раньше? Высшее умиротворение и блаженство разлиты сейчас в моем сердце». Тем временем прибыли демоны, и, посмотрев на них, Бали продолжил свои размышления. «Я есть тотальное сознание, и во мне нет никаких искажений. Мне нечего желать, мне нечего терять. Забавно, я стремлюсь к свободе, но разве меня кто-нибудь ее лишал? Почему я тогда к ней стремлюсь? Здесь нет свободы и нет несвободы. Разве есть разница, медитировать или не медитировать? Освобожденный от сомнений медитации и не медитации, пусть будет то, что будет. Я ничего не приобретаю и ничего не теряю. Я не желаю ни медитации, ни не медитации, ни радости, ни нерадости. У меня нет желания высшего состояния или этого мира. Я не живу и не умираю. Я нереален, и я не нереален. Я узнаю сам себя. Привет, бесконечное сознание. Если этот мир будет моим царством, я останусь тем, кто я есть. Если этот мир не будет моим царством, я останусь тем, кто я есть». Какое отношение я имею к медитации и к царству? Пусть будет, как будет. Я никому не принадлежу, и никто не принадлежит мне. Тот я, который всем известен как я, не имеет никаких обязательств делать что-нибудь или наоборот не делать. Почему бы не делать те дела, которые делаются? Придя к такому выводу, Бали обратил свой взор на собравшихся демонов, как солнце осияло цветок лотоса. Васиштха продолжил. После этого Бали правил царством, делая все спонтанно и без предварительных раздумий. Он прислуживал мудрецам, молился богам, заботился о своих родственниках, щедро платил слугам, раздавал больше милостыни, чем от него ожидали, и развлекался с женщинами. Как-то в его сердце возникло желание выполнить священный ритуал. Он позвал необходимых для этого людей и собрал нужные материалы. Он провел ритуал, как положено. Во время этого ритуала Господь Вишну, желая отнять у Бали владение 3 мирами и отдать их во владение Индре, принял форму карлика и обманул Бали так, чтобы он отдал свои владения Вишну. О Рама, этот Бали будет следующим Индрой. Сейчас он находится в 39-м царстве, куда он был отправлен самим Господом Вишну, как свободный и просветленный мудрец. Он ожидает время, когда он будет властвовать над небесами. Ему совершенно без разницы, везет ему или не везет. Его сознание не испытывает депрессии или возвышенных чувств по поводу счастья или несчастья. Он правил всеми тремя мирами миллионы лет. Сейчас его сердце успокоилось. Когда-нибудь он будет снова править всеми тремя мирами в течение многих лет. Он не восхищен перспективами владения мирами и становления Индрой. Точно так же, как он не переживал, когда все три мира были у него отобраны, а сам он был направлен в 39-е царство. Он доброжелательно встречает все, что приходит к нему само, и всегда находится в мире и гармонии с самим собой. Я рассказал тебе историю о Бали, о Рама. Пойми то, что увидел он, и будь верен своему видению. Оставь желание бесполезностей и чувственных наслаждений этого мира. Приятные предметы, нравящиеся тебе, заслуживают твоего восхищения не больше, чем видимые с дальнего расстояния скульптуры, высеченные из камня. Пусть твой ум не прыгает мысленно от предмета к предмету. Пусть он сконцентрируется в твоем сердце. Ты – свет сознания, о Рама. Тебе – основы всех трех миров. Кто тут твой друг и кто твой враг? Ты есть бесконечность. На тебе основаны все три мира, как на нити бусины в четках. Та сущность, которая есть ты, никогда не рождена и никогда не умирает. Ты реален. Рождение и смерть только воображаемы. Изучи сущность всех болезней, свойственных жизни, и живи без желаний. Ты свет, и ты Бог, Рама. И этот мир виден только в свете этого света. Без этого света этот мир не существует. Раньше ты постоянно имел неверные понятия о желательном и нежелательном. Откажись от них. Тогда ты сможешь насладиться равновесием, и колесо рождения для тебя остановится. Чем бы ни желал погрязнуть ум, достань его оттуда и разверни по направлению к истине. Так можно укротить дикого слона ума. Не обращай внимания на длинные пустые утверждения глупых самопровозглашенных учителей, у которых нет непосредственного переживания истины. Но ты, несомненно, достигнешь просветления, слушая мои объяснения.